Тогда обнажился купол шарикового мозга серый, с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Барменталь с торзенным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с барменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочки с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. И в это время Барменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь шарика и хрипловато сказал: «Пульс резко падает». Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Барменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее в шприц и коварно кольнул шарика где-то у сердца. «Иду к турецкому седлу», — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду шарика, и Барменталь тотчас сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц. «В сердце?» — робко спросил он. «Что вы еще спрашиваете?» — злобно заревел профессор. «Все равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо?» Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника. Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса. «Живет, но еле-еле», — робко прошептал он. «Некогда рассуждать, тут живет, не живет». Засипел страшный Филипп Филиппович. «Я в седле!» «Все равно помрет. Ах ты, че...» «Берегам священным придаток давайте!»